Глава 32. «Не обещаю, дикарка». Терри задыхается. Разум кричит остановиться немедленно. «Отпусти!» Едва ли не с отчаянием стонет она ему в губы. «Пусти же!» Терри удается вырваться из крепкой горячей хватки мантикора. Она смотрит по сторонам, но, к счастью, рядом никого не оказалось. Терри бросает разъяренный взгляд на мужчину и замирает. Во взгляде мантикора не было ни капли злорадства или насмешки. Напротив, взгляд заволокло тягучим туманом. «Лучше не приближайся ко мне!» Выдыхает, усмиряя дыхание. «Не обещаю, дикарка». Терри теряется, не знает, что ответить, и подбирает подол платья, отступает, отрывая взгляд от мужчины. Уходит, почти бежит. Слишком невыносимое притяжение. Слишком откровенные взгляды обнажали и делали уязвимой. Она не должна поддаваться этому, как в ту ночь в хижине. Но как же сложно помнить все подробности той близости, прикосновения этих твердых неумолимых губ, движение мощной импульсивной силы, которой так же неизбежно хотелось подчиниться. Губы горят, лицо пылает. Терри все еще чувствует настойчивые прикосновения. И этот горящий взгляд. Даже не помнит, как оказалась на нужном этаже возле своей комнаты, пробегая мимо служанки. Раскрывает дверь, влетая в покои, и захлопывает ее, прижимаясь руками к прохладной створке. Поворачивает ключ, хотя знает, что это не спасет. Если мантикор захочет прийти, он воспользуется другим путем. В глубине души она этого хочет, и Терри пугает эти мысли. Если он явится, то все ее планы рухнут. Ей придется вернуться ни с чем, если вообще сможет это сделать безопасно. Терри отстраняется от двери и проходит к своей кровати. Просто падает на матрас и прикрывает веки. Нужно успокоиться. Ведь ничего страшного не произошло. Да, Алис здесь. Да, мантикор угрожает разоблачить ее. Да, метка есть. Но она до сих пор здесь. Никто не собирается ее гонять пока что. А значит, и нечего паниковать. Пролежала так около часа, наблюдая, как солнце рассеивает по комнате золотистые вечерние лучи. В дверь негромко стучат. «Госпожа Лин Эклин, ужин готов. Вы спуститесь?» «Нет, сегодня пропущу», — отвечает Терри, решая, что на сегодня с нее хватит приключений. Служанка молчит, видимо, не зная, что ответить на это. «Хорошо». Наконец произносит, немного сбивая с толку. «Если что-то понадобится, я рядом». Терри поворачивает голову, но ничего не отвечает. Она просто хочет побыть одна. Поднимается, расшнуровывает свое платье, чтобы переодеться в легкое и комфортное. Вечер проходит спокойно. Никто не беспокоит Терри, даже Соли, что странно. Только все равно она не могла расслабиться до конца, ожидая, что в любой миг может явиться Рейвен. И уже когда легла в постель, такую огромную для нее одной и невероятно удобную, Терри ждала его. Одеяло приятно пахло розами и чистотой. Из окна лился серебристый свет. Сон не шел. Терри вспоминает Ирту. Как она сейчас в своей лавке? Справляется ли? Долетел ли птенчик до Таувера? Находясь здесь, в пустой комнате, Терри начинает грустить по дому, который казался для нее родным пристанищем. Впервые она так далеко, даже на корабле не было так тоскливо, как сейчас. И снова приходят мысли о Рейвене, их ночи в хижине. Несмотря на его поступок, все-таки это было волшебно. «Проматерь, избавь меня от мысли о нем», сжимает виски, выкидывая из головы мысли о нем. Терри поднимается, понимая, что ей не уснуть. И едва не вскрикивает, когда в окно влетает что-то светящееся. Оно порхает над кроватью, испуская золотистое свечение. «Птенчик?» — не верит глазам. Но это он, верещит от радости, видя свою хозяйку. «Птенчик!» — смеется тихо Терри, опускаясь на кровать, когда магическое существо приземляется рядом, подползая к руке девушки. Терри брет его на руки. «Как же она соскучилась!» «Как ты меня нашел?» Гладит по холке, отчего зверек прикрывает веки круглых бусин черных глаз. издает негромкий звук, похожий на стрекотание сверчка. «Я же просила тебя вернуться домой!» Терри запоздало понимает, что ему находиться здесь опасно. «Почему ты не послушал?» Но зверек только хохлится и взъерошивает крылышки. «Ладно, что с тобой делать? Оставайся. Только сиди тихо. Мантикор рядом. Ты ведь знаешь, кто он, правда?» Иквис возмущенно взмахивает крыльями. «Ладно, ладно», — тихо смеется. «Зная, что если бы мог, то обязательно предупредил», — выпускает зверька. Тот, взлетев над кроватью, поднимается к потолку. Крылья гаснут во мраке, а ночь скрывает мохнатый комок. Терри ложится обратно, смотрит на потолок, и веки сами собой закрываются, становясь тяжелыми. Успокоившись, она погружается в крепкий сон. Только снятся ей какие-то кошмары. Снова тот мужчина и его жесткий, вызывающий холод в сердце голос. Алис, которая смеется так, что внутри Терри сердце начинает биться так отчаянно и сильно, что становится больно, а к горлу подкатывают и душат слезы. Терри присыпается резко, отчего по телу разливается болезненная волна онемения. Сердце действительно бешено стучит, но вокруг безопасно и тихо. Солнце уже поднялось. Пахло свежим воздухом, который приносил тонкий цветочный аромат. Терри приподнимается, разглядывая люстру под потолком. Птенчик исчез. Теперь появится где-нибудь в полумраке замка до ночи. Все-таки иквисы — ночные зверьки. Терри довольно улыбается. Мысли о питомце разогнали мрак сновидения. «Доброе утро, Элит! Вы проснулись?» — слышится за дверью голос Мари. Терри тянется всем телом, поднимается и босиком идет к двери, открывает. Мари любопытно заглядывает внутрь, будто в покоях мог находиться кто-то еще. Служанка насторожила, что девушка просидела весь вечер взаперти. «Я привезла вам завтрак», — улыбается мягко Мари, когда Терри ловит ее взгляд. Терри пропускает ее, закрывает дверь. Мари снимает ткань. Терри замирает, видя на столике три алые розы. По телу проходит зыбкое колючее волнение, заставляя насторожиться. «В прошлый раз была только одна роза», — произносит, стараясь показать спокойствие. «Император еще никому не дарил три розы, да еще красные для элит», — тут же отзывается Мари. «Красный цвет страсти, госпожа. Правитель сильно заинтересовался вами?» Девушка произносит это особым, неторопливым тоном, будто действительно это очень важно. Только Терри это беспокоит еще больше. И она тут же берет себя в руки. Это ведь действительно хорошо. Ей необходимо с ним поговорить и рассказать об Алис. Терри должна была сделать это еще вчера. Но сегодня она исправит эту ситуацию. «Также у вас сегодня важный ритуал, Элит», — вмешивается в мысли Мари. «Ритуал? Что за ритуал?» «Об этом вам расскажет советник Листингброк. А сейчас завтракайте. И будем собираться. Кстати, забыла сказать, еще вчера пришли ваши наряды. Я сейчас их принесу». Терри делает паузу. О них она уже забыла. «Что же, это тоже хорошо», — вспоминает слова Ирты. Она хотела, чтобы Терри блистала. И ничто не должно помешать этому. Пусть даже опасность оказалась ближе, чем она думала. Служанка оставляет Терри одну. Дождавшись, когда дверь закрывается, проходит к сервированному столику. Под розами торчит конверт. Сердце делает кульбит и начинает быстро-быстро стучать. Еще ни разу Терри не получала послания. Конечно, та Терри в прошлом знает больше, но сейчас внутри зреют новые чувства, еще неведомые ей. Предвкушение и волнение, одновременно с протестом. Ей не нужны никакие послания. И эти розы. Это слишком... слишком... откровенно и интимно. Терри, преодолевая сомнения, уверенно берет белый конверт из плотной гладкой бумаги. Что-то могло быть внутри. Разрывает конверт.